как и чукотский, не мог. Это вошло в его жизнь так же естественно, как в жизнь его родичей, руль моторы, настоящий хлеб из муки, умение решать государственные дела. Василий Львович первое занятие начал с рассказа о том дне, когда Ринтен пошел в школу. Сказал о том, что Кайон и Ринтен – сверстники чукотской письменности, которая создавалась при ближайшем и непосредственном участии знаменитого языковеда, этнографа и писателя Владимира Германовича Тана-Багараза. Изучением чукотского языка занимались в России издавна. Первые чукотские слова были записаны миссионерами, потом участниками экспедиции Норденшольда, а в 1898 году переводческой комиссии миссионерского общества в Казани был издан первый русско-чукотский словарь. Василий Львович написал на доске слово «Ты мэйны лефты пыктыркын». В этом слове, объяснил он, заключены почти все особенности структуры чукотского языка. Одно это слово переводится на русский язык целым предложением. «У меня очень сильно болит голова». А между тем в чукотском языке эта целая фраза заключена в одном слове. Вот почему чукотский язык относится к инкорпорирующим языкам, то есть к языкам, включающим. В перерыве Василий Львович поинтересовался, как живут Ринтен и Кайон. «Деньги-то у вас есть?» — спросил он. «Есть еще», — ответил Ринтен. «Да стипендии хватит. Если что, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Я узнавал в деканате. Скоро вас переведут на полное государственное обеспечение. Но есть еще одна возможность заработать – переводы. В Учпетгизе имеется чукотская редакция. Вы там можете выбрать себе из списка книгу и перевести на родной язык». «А сумеем ли мы?» – усомнился Ринтен. «Ты же работал в газете, переводил статьи на чукотский язык», — напомнил Василий Львович. «То газета, а тут художественная литература». «Попробуйте», — сказал Василий Львович. «Если что, помогу». Через несколько дней Ринтен и Кайон отправились в издательство. Издательство находилось в большом здании напротив Казанского собора. На крыше блестел хрустальный глобус. До революции в этом здании помещалась всемирно известная фирма «Зингер», чьи швейные машины доходили даже до Чукотки. Об этом им рассказал Василий Львович. Ринтена и Кайона встретили приветливо. Ринтен остановился на книге Чарушина о животных, а Кайон взял повесть Гайдара «Чук и Гек». Ребята подписали договоры, и приветливая женщина сказала, что через 2 недели они могут прийти в кассу издательства и получить аванс. Вернувшись в общежитие, они тут же засели за работу. Рин-Тин увлекся и довольно быстро покрывал аккуратным и четким почерком страницу за страницей. Ему было приятно, когда чужие слова под его пером становились как бы собственными, и в ушах звучала родная, так долго неслышанная речь. У Кайона, видимо, перевод шел туго. Он пыхтел, что-то бормотал, потирал лоб кулаком и искоса поглядывал на Рин-Тина. Рин-Тин отложил свою работу. «Что у тебя не ладится?» «Вот тут есть слово «чудак-человек», — ответил Кайон. «Не могу перевести». Рин-Тин задумался. «Действительно, как это сказать по-чукотски «чудак-человек»?» «Немного сумасшедший человек, необыкновенный человек, слегка отличный от других человек». «Интересный человек». Рин-Тин произносил вслух эти слова, а Кайон отмахивался. «Все это не то, я их пробовал». Кое-как общими усилиями перевели это слово так, что объяснение чудака-человека заняло целый абзац. «Ты знаешь, Рин-Тин, — заметил Кайон. — У меня получается больше, чем на русском языке». Рин-Тин подсчитал у себя и обнаружил то же самое. «В пекарском деле это называется припек», — сказал он другу. «Это хорошо или плохо?» — озабоченно спросил Кайон. «Не знаю», — пожал плечами Рин-Тин. Ребята получили аванс и растерялись перед такой кучей денег. «Какие мы богачи!» — сказал Кайон. «Пальто можно купить». Пошли покупать пальто, но по дороге завернули в галантерейный магазин. Обзавелись запасом пуговиц на несколько лет вперед, носовыми платками и купили по полевой сумке. Потом Кайону понравился саквояж, а Рин-Тину красивый чемодан из черного дерматина с блестящими никелированными замками. На пальто денег уже не хватило, а тут на глаза попалась витрина с музыкальными инструментами. «Знаешь, Рин-Тин, — проникновенным голосом произнес Кайон, — я всю жизнь мечтал иметь балалайку. Когда еще представится возможность купить, а?» «Зайдем», — решительно сказал Рин-Тин. «Купили балалайку». На улице Рин-Тин спросил Кайона: «Играть умеешь?» «Научусь», — храбро ответил Кайон. К вечеру, обойдя почти все магазины на Невском проспекте, увешанные покупками, Рин-Тин и Кайон сели на трамвай где-то у Московского вокзала и отправились домой. Через плечо у Рин-Тина болтались длинные резиновые сапоги. Когда он плавал матросом на шхуне «Касатка», такие сапоги были только у капитана Эрметегина. Кайон нес в одной руке балалайку, в другой — саквояж, заполненный разными вещами, среди которых было два бритвенных прибора. Сначала он купил металлический — потом ему понравился пластмассовый. Рин-Тин попытался удержать друга от покупки второго бритвенного прибора, доказывая, что для его скудной растительности вполне достаточно одного –